Она в театре, на репетиции. Вдруг, ослабев от отчаяния, Мэри закрывает лицо руками и опускается у двери на стул. Чего бы ни дала она в этот миг за сочувствие этой бледной девушки. Один ее жест, и Мэри кинулась бы ей на грудь. Вера молчит, стиснув губы. Она сама не знает, почему темная волна враждебности вдруг затопила ее душу. Ей совсем не жаль эту горбоносую некрасивую девушку с лицом в пятнах, с заплаканными глазами. Не жаль и Опочинина, только мать. Значит, все знают, все, даже дочь. Даже этот ненавистный Нольде, который стоит там у крыльца и смеется над ее позором, над ее бедной мамочкой. «Простите», — слабо говорит Мэри, вставая и машинально оправляя вуаль. «Это далеко отсюда, театр. Если б успеть». «Не надо!» — вдруг грубо, резко срывается у Веры. Она делает шаг к двери, и Мэри не узнает ангельского выражения в этом словно внезапно состарившемся лице. «Я не хочу, чтобы вы туда ехали. Зачем? Зачем вам это надо? Я ей сама скажу, когда она вернется. Об этом никто не должен знать». У нее разом пересохло в горле, и громко говорить она не может. Мэри с мольбой и страхом протягивает к ней руки. «Он умирает, поймите, он зовет ее проститься». «Я не хочу», — вдруг взвизгивает Вера, топнув ногой, и краска заливает все ее лицо. «Не смейте, не смейте». Она задыхается, не находя слов. Нольда за окном слышит этот голос полной ярости. Он выпрямляется и расстегивает воротник пальто. Онемев от неожиданности, Мэри молчит одно мгновение. Потом быстро выбегает в переднюю, оттуда на крыльцо. «Скорей, в театр», — говорит Мэри. Вера смотрит вслед экипажу, прислонившись к косяку. «Вместе поехали. Оба враги ей. Обоих она ненавидит. О, как она их ненавидит!» Горло сжалось, жалкий и яростный виск вырывается у нее. Что-то в нем животное, как будто пойманный зверь бьется о брусья клетки. Все шире, все громче кричит она с какой-то мучительной надсадой, с каким-то торжествующим усилием, как будто только это и надо, только это и необходимо. Зверь сломал клетку и вырвался на волю. Когда перепуганная Аннушка вбегает в комнату, Вера бьется на ковре в истерике. «Она права», — думает Нольде, не слушая сбивчивый пересказ возмущенной Мерлетты. «Бедная девушка, она пережила сейчас тяжелую минуту. Если б даже она знала об этом раньше, а если поняла только теперь... Ах, Мэри, зачем мы это сделали? Боже мой, даже вы... «Вы меня не понимаете!» Она закрывает лицо платком. Нольде сконфужен. Слава Богу, улица пуста. Но их могут увидеть из окон. «Мэри, возьмите себя в руки!» «Не хочу!» — вскрикивает она. «Мне не стыдно! Мне ничего не стыдно, когда умирает папа! Что мне за дело до чужих людей?» «Надо думать не о тех, кто умирает, а о тех, кто остается!» Мэри враждебно отнимает у него свою руку, сморкается и всхлипывает опять. «Милая девочка», — думает Нольде, — «ты живешь чувством, ты слишком терпима и мягка, в той больше гордости и характера больше, я ее не знал». «Наденька», — говорит Микульский, с круглыми глазами вбегая на сцену, где репетирует Надежда Васильевна, — «там тебя зовут». Там губернаторская дочка приехала. Что? Что? Она крестится. Она боится сделать шаг. В полумраке кулис она не сразу узнает Мерлетту. Нольда остался внизу у подъезда. Что случилось? Мерлетта сама кидается к ней. «Поедемте ради Бога. Он зовет вас. День и ночь звал в бреду все эти дни. «О, ради Бога, не отказывайте! Ведь он умирает, поймите, умирает!»